Ах, где они те дни, когда я убегала из дому и часами бродила по степи? Где то время, когда я спугивала птиц, громыхая палкой по решетке сада, запуская камни в густую крону деревьев? А ведь я стремилась в Анатолию, главным образом, чтобы вот так же резвиться, как в старое доброе время. С детства я очень люблю рисовать. Рисование, кажется, единственный предмет, по которому я всегда получала наивысший балл. Как меня ругали, сколько раз наказывали за то, что я разрисовывала стены простым или цветным карандашом, размалевывала мраморные постаменты скульптур. Уезжая из Стамбула, я захватила с собой кипу бумаги для рисования и цветные карандаши. И вот теперь, в дни одиночества, когда мне надоедает писать, я принимаюсь за рисование, а это меня утешает. Я попыталась даже сделать два портрета Хаджи Калфы, один черным карандашом, а другой — акварелью. Не могу сказать, насколько рисунки соответствовали оригиналу, но сам Хаджи Калфа узнал себя, если не по выражению глаз или по носу, то во всяком случае по лысой голове, по длинным усам, белому переднику, и был даже изумлен моим мастерством. Старик не поленился исходить все лавки на базаре, купил дешевый атлас, бархат, шелк, разноцветные бусы и приказал дочери сделать рамки для своих портретов. Заметив, что я тоскую, Хаджи Калфа стал приглашать меня к себе в гости. Благодаря бережливости своей супруги Хаджи Калфа построил хорошенький домик и на досуге с помощью домочадцев выкрасил его в зеленый цвет. Дом стоял недалеко от глубокого оврага. Если упереться руками в деревянный забор сада, обвитый плющом, и взглянуть вниз на дно оврага, начинает легонько кружиться голова. Много счастливых часов провела я в этом саду с семьей Хаджи Калфы. Неврик Ханым выросла в Саматие, это район Стамбула. Под стать своему мужу она была женщина простая, добрая и приветливая. Увидев меня в первый раз, она воскликнула: «Вы пахнете родным Стамбулом, девочка моя!» И, не удержавшись, кинулась меня обнимать. Всякий раз, когда речь заходит о Стамбуле, глаза Неврик Ханым наполняются слезами, и мощная грудь вздымается от тяжелых вздохов, словно кузнечные мехи. У Хаджи Калфы двое детей, сын Мират, 12 лет, и 14-летняя дочь Айкануш. Айкануш — застенчивая, неповоротливая армянская девушка с толстыми бровями, с темно-красными, как свекла, щеками, усеянными крупными прыщами, словно болячками ветряной оспы. В отличие от толстой мясистой сестры, Мират маленький, бесцветный и тощий, как вобла, мальчик. Хаджи Калфа — человек неграмотный, но уважает науку и ценит ее. Он считает, что человек должен все знать, даже профессия карманного воришки может, по его мнению, всегда пригодиться. Мират 2 года занимался в армянской школе и вот уже 2 года учится в османской. По программе Хаджи Калфы его сын должен раз в 2 года менять школу, а к 20 годам стать настоящим человеком, великолепно знающим французский, немецкий, английский и итальянский языки. Если, конечно, к тому времени этот тщедушный ребенок не будет раздавлен столь обширным грузом знаний и не отдаст Богу душу. Однажды, разговаривая о сыне, Хаджи Калфа спросил меня: «Ты обратила внимание на имя Мирата? Правда, мудрое? Чтобы найти его, я целую неделю ломал голову. Подходит к 2 языкам. По-армянски — Мират, по-османски — Мурат. Тут Хаджи Калфа подмигнул мне. Это означало, что он сейчас скажет что-то чрезвычайно остроумное. Когда Мират совершает какую-нибудь глупость и сердит меня, я говорю: «Ты не Мират и не Мурат, ты Мерет». А Мерет — ругательное слово в турецком языке, равнозначное русскому «олух». Однажды я была свидетельницей одного из таких приступов гнева у старика. Это стоило посмотреть. Вся вина Мирата заключалась лишь в том, что ему не понравилось какое-то блюдо, приготовленное матерью. «Вы посмотрите на этого паршивца!» — вскричал Хаджи Калфа. «От горшка два вершка, а еще капризничает. Кинули нищему огурец, так ему не понравилось. Кривой, — говорит, — и выбросил в канаву. Что понимает осел в компоте? Намотай мои слова на ус и помни, кого не излечивают нравоучения, того ждет палка. Кто ты такой, чтобы тебе не нравились хлеб и пища Аллаха? Ты познай сам себя, познай. Ты познай сам себя, познай. Если ты себя не познаешь, понапрасну лишь пострадаешь». Образованию Айкануш тоже уделялось много внимания, несмотря на то, что она девушка. Айкануш посещала школу при армянской католической церкви. Однажды Хаджи Калфа решил устроить дочери строгий экзамен в присутствии соседей, старого развалившегося паралитика и пожилой армянки в черных шароварах. Трудно себе представить картину более смешную. Хаджи Калфа насильно сунул мне книги и тетради, Айкануш, и пригрозил дочери: «Ну, смотри, Айкануш, если ты меня опозоришь перед учительницей, пусть тебе не пойдет впрок мой хлеб». Спросив у девушки 2-3 правила на умножение и деление, я наугад открыла иллюстрированную историю пророков. Попался отрывок про Иисуса и крещение. Рассказывая о крещении, Айкануш наговорила всякой чепухи. Еще в пансионе я вдоволь наслушалась всего этого, поэтому поправила девочку и привела несколько простых сведений о крещении. Хаджи Калфа слушал меня, и глаза его широко раскрывались. Волос у старика на голове не было, но брови его стали торчком. Мои познания в христианской премудрости казались бедняге каким-то удивительным чудом. Он крестился, приговаривая: «Что же это такое? Мусульманская девица знает мою веру лучше священников. Ты понимаешь? Я думал, ты обыкновенная простая учительница, а ты, оказывается, ученый человек, которому надо целовать руки». Хаджи Калфа схватил за шиворот свою толстую супругу, которой труднее было сдвинуться с места, чем барже оторваться от пристани, подвел ее ко мне, подтолкнул и приказал: «Целуй от моего имени этого ребенка в самую середину лба. Понятно?» Бедняга Хаджи Калфа еще причислял себя к мужчинам, поэтому церемонию целования возложил на свою жену. С этого дня старый номерной перед всеми превозносил мою ученость до небес. Дело дошло до того, что когда я проходила мимо гостиничной кофейни, сидевшие там бездельники липли носами к окнам, чтобы взглянуть на меня. Я рассердилась: «Хаджи Калфа, ради Аллаха, оставьте, не надо меня так расхваливать». Но Хаджи Калфа взбунтовался: «Я делаю это специально. Пусть начальство услышит, пусть им станет стыдно за такое отношение к тебе». Знакомство с семьей Хаджи Калфы было полезно для меня и в другом отношении. Неврик Ханым родилась в Саматье, поэтому великолепно варила варенье, делала засахаренные фрукты. По-моему, эта наука гораздо полезнее, чем мои познания из истории пророков. Без всякого труда и совсем даром я получила от нее рецепты для варки варенья и подробно записала их в книжечку, где уже имелись рецепты блюд, которые меня научила готовить старая черкешенка Гюльмисаль. Теперь ведь мне самой придется заботиться о сластене Челокушу. Если Аллах захочет, и мои дела наладятся, у меня тоже будет маленький домик, где я смогу отдохнуть. Прежде всего я куплю себе буфет специально для варенья. Как и Хаджи Калфа, я застелю его полки бумажными кружевами, заставлю разноцветными баночками, которые будут отливать яхонтом, янтарем, перламутром. Как чудесно, ни у кого не спрашиваясь, когда тебе взбредет в голову полакомиться вареньем. И нет никакой надобности совершать набеги на буфет. Если Аллаху будет угодно, у меня даже не заболит живот. И среди желтых, розовых, белых баночек с вареньем не будет только зеленых. Ненавистные глаза Кямрана, которого я теперь даже не вспоминаю, заставили меня возненавидеть зеленый цвет. О, я хорошо помню, Кямран, когда в моей душе еще не было такой ненависти, как сейчас, я все равно не могла выносить твоих глаз. Мне еще не было 12 лет, когда началась эта неприязнь. Конечно, ты и сам все помнишь. Я часто швыряла тебе в лицо горсти пыли. Ты думал, что это была только детская шалость? Нет. Нет, нет и нет. Я хотела причинить боль твоим глазам, в которых, как в водорослях, пронизываемых солнечными лучами, мелькали хитрые искорки.